Глава 29. Падение богини. Площадка для драконов Зиархейза. Замок владыки демонов. Мы вернулись в дальнюю комнату, расположенную на самом нижнем этаже замка. «Значит, рыцари, с которыми вы сражались, тоже были демонами», — сказал я, выслушав доклад Рея. «Они как-то странно опасались меча духов богов и людей. Разрушив их доспехи, я убедился в том, что их магическая сила, вне всяких сомнений, была демонической. Но не уверен, что это касается их всех», — ответил Рэй, безмятежно улыбнувшись. «И они были очень сильны», — начала стоящая рядом с ним Миса. «Мы сражались всерьёз, но они сбежали до того, как мы уничтожили их». Хотя Рэй с Мисой не ставили своей целью их уничтожить, обычные демоны не смогли бы сражаться с настоящей сущностью Мисы и Рэем, а затем благополучно сбежать от них. «Это были подчиненные злых царей? Или же того демона по имени Селис?» — задумалась Саша. «Оба варианта возможны. Тот демон Селис назвал себя отцом Аноса. Действительно ли это правда?» — сказал Рэй в таком тоне, будто не мог в это поверить. «Я никогда и ничего не слышал про отца владыки демонов, и даже если Анос не помнит всего, не думаю, что кто-то оказал влияние на мою память. Если сказано им правда, то ситуация крайне серьезная. Но меня все-таки не Аист принес. У меня должен быть отец. Если он не появлялся на всеобщем обозрении, то неудивительно, что люди о нем ничего не знают. Магические глаза могут легко передаться потомкам по наследству. Хотя вероятность передачи глаз по наследству отнюдь не стопроцентная. В особенности это касается крайне мощных магических глаз, которые не проявятся без соответствующей основы. Именно поэтому Саша единственный из всего множества моих потомков в этой эпохе, обладающая магическими глазами разрушения. Хотя в ее случае глаза могли передаться и не от меня. Он назвал нашу форму слияния богини абсурдности. Миша кивнула. Что магические глаза созидательного разрушения — это магические глаза абсурдности. Я знал, что это возможно еще во время нашего недавнего разговора с Арканой. Хотя опять же непонятно, насколько можно доверять словам Селиса. «Миша, ты заглянула ему в душу?» Она кивнула. «Но я не смогла ничего в ней увидеть. Его душа небытие, в нем нет ничего. Он пуст», — сказала Миша, словно вспоминая бездну увиденной ей души. Но тут же покачала головой. «Но, возможно, мне просто не удалось увидеть ее. Мне он тоже не шибко понравился», — сказала Элеонора. «Сейчас речь вроде бы идет не о нравится, не нравится», — проворчала Саша. «Как бы правильнее выразиться. Знаешь же, он хоть и предложил обедниться, но сам он какой-то мутный, и доверяться ему немного страшно». «Насчёт мутный я с тобой согласен. Если он состоит в рядах Гадасиолы, то его враждебность богам, вероятно, не ложь. Но далеко не факт, что в этом состоит его настоящая цель. По крайней мере, царь загробного мира уж точно ненавидит богов с давних времен», — улыбаясь, сказал Рэй. «Судя по тому, что Селис пытался уничтожить спящего бога следов, щадить богов он не намерен. Видимо, на этой почве они с царем загробного мира и поладили. Однако Селис не показался мне тем, кому бы стал служить царь загробного мира. Хоть он и является его подчиненным, скорее всего, это обычная формальность, а на самом деле невозможно что-то вроде союзников». «А еще он появлялся во сне Аноса и Арканы, верно?» — спросила Саша. Я кивнул. «Во сне Аркану преследовали драконы, и я вроде как утаивал это от нее, в то время как он пытался раскрыть эту правду. Но я не могу сказать наверняка, не зная, как будут развиваться события во сне дальше. По мне, так он совсем не похож на отца Аноса и Арканы. Не все родители являются адекватными, да и дети не всегда являются плодами чьей-то любви, особенно рожденные 2000 лет назад». «Пожалуй, ты прав». Саша глубоко задумалась, в ее выражении лица читалась неприязнь к Селису. «Почему бы нам сейчас не посмотреть сон еще раз? Если я вспомню Селиса, это может сыграть ключевую роль в разговоре с ним. Он, по всей видимости, считает, что я полностью его забыл. Если он солжёт, не зная о том, что я вспомнил, то я смогу понять, что он затевает. А возможно, это он отнял мои воспоминания». «Опять будем ложиться спать. Все вместе», — радостно сказала Зесси и посмотрела на Аркану. Но та уставилась в пустоту. Ее обычно невинное выражение лица омрачилось. Казалось, будто она витает в облаках. Миша подошла ко мне и прошептала на ухо: «Дай ей отдохнуть». «Хм, а ей это поможет?» «Никаких срочных дел сейчас в принципе нет. Я собираюсь поговорить с Элисом, но перед этим немного подумаю. Вы тоже сегодня отдохните». «Ага», — сказала Миша и вместе с Сашей вышла из комнаты. Рэй, Леонора и все остальные тоже встали и вернулись в свои комнаты. Остались лишь мы с Арканой. Она продолжала молчать. «Ты устала от чрезмерного расхода магической силы?» — спросил я, подойдя к ней. «Я потратила много, но для меня это не проблема. Ведь она богиня, а у богов она редко заканчивается, разве что когда они проворачивают нечто воистину грандиозное. Тогда что тебя так расстроило?» Услышав этот вопрос, Аркана наконец взглянула на меня. «Я расстроена?» «Такой ты выглядишь в моих глазах». «Вот как». Аркана опустила голову и о чём-то задумалась. Я решил подождать, пока она не заговорит. «У меня было время», — пробормотала Аркана. «Я была внутри сна бога следов. Ты проснулся и выиграл время, чтобы я могла вернуть воспоминания. У меня был небольшой отрезок времени до того, как бог следов стал целью магии Селеса, и я дала ему сбежать», — повторила Аркана, будто для напоминания самой себе. «Я не смогла найти страницу со своими воспоминаниями из всех парящих во сне книг следов, из всего множества следов этого мира. Должно быть, я отвела глаза». Аркана равнодушно продолжила. «Хотя восстановлением памяти, это моё искупление, я была напугана. Видимо, в тот миг я испугалась, что стану другой. И опять согрешила. Ты ведь не специально отводила глаза». Аркана взглянула на меня, не соглашаясь, и не отрицая сказанного мной. «Правильным ли было моё решение позволить богу следов сбежать? Ты всё равно никому не проиграешь. В таком случае я должна была поверить в тебя и продолжить спать. Возможно, это я сбежала, притворяясь, что спасаю того бога». На миг она замолчала, а затем добавила. «Я использовала спасение как оправдание. Знаешь, моя магия плохо подходит для защиты чего-либо, так что я не могу сказать, что ты допустила ошибку, пока сам не увижу всей силы Селеса». Аркана хотела было что-то сказать, но решила промолчать. «Я не говорю тебе перестать испытывать страх. Ведь ты отбросила собственное имя, и бояться вспомнить об этом вполне естественно. Смертные волнуются, когда боги испытывают страх». «Да что вообще может знать бог, не понимающий, что такое страх? Ты не сможешь спасать смертных, не познакомившись с их чувствами». В глаза Арканы вернулось немного света. «Ты это и вчера говорил». Я кивнул и спросил её. «Ты ведь сделала это из добрых побуждений, верно?» «Да, по крайней мере в этом я уверена». «Так ведь именно к этому ты и стремилась. Ты всё сделала правильно». Аркана пристально взглянула мне прямо в глаза. «Страх — это доброта? Смертные слабы, и протянуть руку помощи их слабости значит быть доброй. Раз так, то ты должна познать слабость». Я улыбнулся, глядя на её невинное, ничем не замутнённое выражение лица. «Мне очень приятно, когда ты говоришь о слабостях смертных». «Что ты имеешь в виду?» «Для меня это как спасение». Аркана удивлённо взглянула на меня. «Что я должна делать?» «Если боишься, просто скажи мне об этом. Не пытайся делать вид, будто у тебя всё хорошо. Просто возьми мою руку». Продолжая смотреть мне в лицо, Аркана о чём-то задумалась. А затем, спустя некоторое время, она проронила. «Сейчас мне спать совсем не хочется, но...» — сказала Аркана. «Но я уверена, что захочу, если старший брат уложит меня спать, как тогда». Я вспомнил тот первый сон о младшей сестре. Вот в чём моя слабость. «Ну давай, чего уж». Повторив слова из того сна, я протянул Аркане руку. Она взялась за неё, и мы пошли в спальню. Я лёг на кровать, и Аркана, прямо как во сне, залезла под одеяло. «Я узнала, что такое корысть». Она прижалась ко мне. «Узнала, что такое слабость. Я пала, будучи богиней». Бормотала Аркана, словно сама с собой, зарывшись лицом в мою грудь. «Ха-ха-ха! Решила, что не падёшь лишь потому, что являешься богиней?» «Мне кажется, я поняла, почему тебя называют владыкой демонов. Своей тиранией ты избавляешь от страха». Крепко обнимая меня, Аркана нарисовала на мне и себе магические круги. «Если ты действительно мой старший брат, то мне нечего бояться. В этом я уверена». Засияв, наша одежда исчезла, и мы остались, чем мать родила. Приблизив своё лицо к моему, Аркана сказала. «Можно я буду звать тебя как во сне?» «Как хочешь». «Братик», — произнесла Аркана невинным, но с лёгкими нотками смущения голосом. «Что? Могу я сегодня ещё немного пасть?» «Разрешаю». После чего она заглянула мне в глаза и сказала. «Хочу, чтобы ты уложил меня спать, заколдовав». Я обхватил её голову рукой и как во сне нежно поцеловал в лоб. Нас охватил прозрачный свет и накатила завлекающая сонливость. «Спокойной ночи, Аркана!» «Спокойной ночи, братик!»